Вернувшись в кабинет князя, мы присели на прежние места. И.И. сказал: «У меня к вам просьба, князь. Вы все время стремитесь отблагодарить нас с братом за оказываемую вашей жене помощь». «О нет, не только жене. Для меня вы явились новым смыслом жизни, которую я считал загубленной», — вскричал князь. «Вы ведь не знаете, что порыв заставил меня жениться на моей теперешней жене. Я вообразил, что спасаю ее от тысячи новых ошибок, и ни от чего не спас, а оказался сам слаб, не попал в презренное и бедственное положение. Вы не знаете, я знаю», — перебил его И, — «что вы и благородный, и очень честный и добрый человек. Вот к этой-то доброте я и хочу сейчас воззвать. Вы, вероятно, слышали, что мы с капитаном помогли одной бедной француженке с двумя детьми добраться до Константинополя. Она рассчитывала отыскать здесь своих родственников, но, я думаю, найти их она не сможет. Здесь мы ее оставляем под покровительством одной чудной семьи, но бедняжка так молода, неопытна и плохо воспитана, что, несомненно, создаст себе множество трудностей, из которых ей самой будет, пожалуй, и не выбраться. У нее вспыльчивый, неуравновешенный характер, а ваш такт и доброта помогут ей разбираться в жизненных сложностях. Мы вскоре уедем, вам же придется здесь жить не менее полутора-двух лет, так как движение вашей жене смертельно опасно. Если вы согласны, пойдемте с нами к Жанне Маранье. Мы познакомим вас с ней, и я буду спокоен, что у Жанны надежный и честный покровитель». «Я буду очень счастлив», — ответил князь, — «если мне удастся сделать что-либо хорошее для мадам Жанны. Но я сам так мало верю в свои силы и так горько переживаю разлуку с вами. Конечно, я готов идти хоть сию минуту и буду видеть в ней только то сердце, которому должен отдать всю мою благодарность вам, и перенесу на нее всю свою преданность». Расставаясь, мы условились с князем, что завтра, около полудня, после визита к княгине, отправимся к Жанне. Мы возвратились домой, и я был так утомлен, что немедленно должен был лечь в постель, совершенно ничего не соображая. Мысли мои все спутались, и я не помню, как заснул. Довольно поздним утром следующего дня меня разбудил стук в дверь, и звенящий голос капитана стыдил меня за леность. «Я уже 100 дел переделал. Мой пароход отведен в док для ремонта. Солнце успело порядком испечь улицы, а вы все нежитесь, будущий великий человек. Я голоден, как гончий пес. Вставай, Левушка, скорее. Я закажу завтрак, и мы его уничтожим на твоем балконе, если ты принимаешь меня в компанию», — громко продолжал говорить за дверью капитан. Я ответил согласием, быстро проскочил в ванную, и через четверть часа мы уже сидели за столом. И ушел, не оставив мне записки, из чего я понял, что он сейчас вернется. И действительно, вскоре послышались его шаги, и он вышел к нам на балкон, как-то особенно сияя свежестью и красотой. Поздоровавшись, он осведомился у капитана, в каком состоянии его пароход. Лицо капитана омрачилось, судно нуждалось в довольно серьезном ремонте. Задержка парохода, на котором большая часть грузов и пассажиров направлялась дальше, грозила множеством осложнений. «Но ваше присутствие, доктор И, мне так дорого. Встречу с вами я считаю одной из самых значительных в своей жизни, и потому я готов вынести вдвое больше, только бы провести еще некоторое время в вашем обществе, если это вам не в тягость», — закончил тихим голосом капитан, глядя на И. Его глаза сейчас смотрели печально, и это был вовсе не тот волевой капитан, царь и бог своего судна, перед которым трепещут все. Так еще раз мне было дано увидеть скрытую грань души человека, и еще раз пришлось убедиться в необычайной разнице между тем, что видишь, и тем, что в человеке живет. «Я тоже очень счастлив, что встретил вас, дорогой капитан», — ответил ему И, — «и мне не только не тягостно ваше общество, но наоборот, в моем сердце живет большая братская дружба. Сегодня я получил чудесные вести и о брате Левушке, и о своем близком друге Ананде, которого я не ждал сюда так скоро. Твой брат и Наль, Левушка, обвенчаны в Лондоне, в присутствии флорентийца и его друзей. Что же касается Ананды, то он рассчитывает через 10 дней быть уже здесь. Мне бы очень хотелось, капитан, чтобы ваши заботы задержали вас здесь на некоторое время. Ананда так высоко превосходит обычного человека, что увидеть его и понять, чего может достичь на земле человек, одинаковой с вами плоти и крови, значит войти в несравненно более высокий круг идей, чем те, в которых вы живете сейчас. Я читаю в вашей душе целый томик вопросов, который становится все толще по мере нашего сближения. Можно было бы составить не только серию вопросов и ответов, но и круг чтения на каждый день, если изложить в литературной форме бурление вашего духа. Но вопросы нарастают именно потому, что я не так высок в своих знаниях и духе, как Ананда. Характерным признаком присутствия истинного мудреца является то, что вопросы не нарастают, они исчезают. Растет активность не ума, а интуиции, и подсознание приводит в гармонию мысль и сердце, потому что атмосфера, окружающая мудреца, указывает каждому на тщету и иллюзорность одних только личных достижений и желаний. Я уверен, что встреча с Анандой уничтожит в вас целый караван кастовых и национальных предрассудков. В вас так много истинно ценного, истинно прекрасного, чем не может похвастаться ваше окружение, равные вам по положению ваши приятели. Папироса капитана погасла, вино осталось недопитым, он сидел неподвижно, глядя в прекрасное лицо, и точно находился под гипнозом. В оцарившемся молчании слышен был только шум города, да изредка сюда доносились резкие гортанные крики разносчиков. Каждый из нас ушел в себя, и никто не хотел нарушать молчание, в котором, очевидно, каждый по-своему создавал и переживал образ великой мудрости. «Да, если говорить и так о другом вы, выше которого я, человек, не видел человека, то каков же должен быть он, ваш Ананда?» Отирая лоб все таким же тихим голосом, произнес капитан. «Я хотел ему сказать, что я-то видел. Это мой друг флорентиец». Но внезапно почувствовал то особое состояние легкости во всем теле, ту собранность внимания в одну точку, которые каждый раз предшествовали видению образа или слышанию голоса тех, кого в этот миг со мной не было. Я вдруг вздрогнул, точно меня ударило электрическим током, и увидал Ананду, сидящего за столом, в той позе, в какой я увидел его однажды ночью. «Не бойся и не беспокойся». И не забыл ни о флорентийце, ни о сэре Уоми, но о них сейчас говорить не следует. Старайся больше молчать. Ценность слова так велика, что иногда одно только произнесенное не ко времени слово может погубить целый круг людей. Дождись моего приезда. Поговорим. Я долго сейчас это рассказываю, но тогда все промелькнуло, как вспышка молнии.